рухнул на пол. Муса подскочил, упал на колени, заглянул в его широко раскрытые, словно не перестававшие удивляться, глаза. Долго, безмолвно раскачивался всем телом взад-вперед, потом тихо сказал: «Ты сам виноват. Ты не должен был показывать мне этот билет и паспорт». Место у Мусы в самолете было возле иллюминатора. Он, не отрываясь, глядел, как сначала едва заметно и ощутимо, а затем все больше и больше отдаляется от него усеянная огнями американская земля. Земля, на которую, знал точно, ему уже никогда не ступить. Глава 17. «Бокс!» — выдохнул Пит и отступил на два шага, освобождая место для поединка. И почти одновременно с ним ринулся вперед Даниэль. Размахнулся от души и, как булыжник, метнул в противника ненавистно сжатый кулак. Чарли чуть пригнулся, рука Даниэля просвистела у него над головой. Несостоявшийся удар был не слабей замаха. Даниэль не удержался на ногах, ткнулся грудью в круглую макушку Чарли. Тот оттолкнул его, язвительно усмехнулся. «Молодец! Попробуй-ка еще разок!» Упрашивать Даниэля не надо было. Тут же пустил в ход левую руку. С той же силой и тем же успехом. Только на этот раз Чарли вместе с нырком ушел в сторону, и Даниэль по инерции пролетел пол ринга и наверняка упал бы, не успея он уцепиться за канаты. Круто развернулся. Чарли с прежней ухмылкой уже стоял перед ним. «Не тушуйся, может, дальше веселей пойдет». Но веселей не пошло. Во всяком случае, для Даниэля. Жаль, зрителей собралось мало. Почти некому было оценить устроенный Чарли Янгом спектакль. Заснять бы этот бой на видеопленку, показывать как наглядное пособие торжества настоящего искусства бокса над уличной дракой. И рост, и вес Даниэля яйца выеденного не стоили. Но желание в нем не убавлялось. Более того, весь мир сейчас клином сошелся на том, чтобы хоть разок, как мечтал, влепить увертливому наглецу по морде. Ничего бы ради этого не пожалел, жизнь бы, казалось, отдал. Даниэль понимал, что смешон, что мерзавец Чарли просто издевается над ним. И от этого сатанел еще сильнее. Снова и снова бросался на врага, безостановочно молотя кулаками справа, слева, сверху, снизу. И ни разу не попал в цель, не утешился. Не все его удары рассекали воздух, кое-какие настигали Чарли, но встречали только плечи его, локти, перчатки и видимого ущерба не причиняли. И если бы только это. Чарли успевал еще приговаривать, комментировать бездарные действия Даниэля, награждать его всяческими прозвищами, где козел рогатый и скунс вонючий были самыми безобидными. Сам Даниэль тоже ни единого удара не получил, но вряд ли это что-то меняло. Пит, поглядывавший на большие овальные часы, висевшие над рингом, крикнул: «Стоп! 3 минуты!» Но Даниэль, не обращая на него внимания, яростно продолжал свой бой с тенью. Питу с трудом удалось оттащить его от Чарли, затолкать в угол. Убедившись, что Даниэль немного поостыл,